Здесь он прервал свое выступление, поскольку сильно подавился костью в копченой рыбе. «Нам сразу же надо действовать», — объявил он, поднявшись после трапезы. «Нельзя терять времени. Мы должны быть на месте. Там, несомненно, можно поблизости сделать новые находки. Интересно проверить, типично ли орудие для мусьерского периода. Там наверняка окажутся останки первобытного быка, а не покрытого шерстью носорога. Да, небольшая экспедиция скоро туда отправится. Мы обязаны их опередить». «Ты напишешь Куку сегодня, Энн?» «Как с деньгами, папа?» – деликатно намекнула я. Он посмотрел на меня укоризненно. «Твоя позиция всегда угнетает меня, мое дитя. Мы не должны быть корыстными. Нет-нет, в науке не место корыстолюбию». «Я предчувствую, что Кук может оказаться корыстным, папа». Отец выглядел огорченным. «Моя дорогая Энн, ты заплатишь наличными?» «У меня нет никаких наличных». Раздражение отца усилилось. «Дитя, я действительно не могу беспокоиться об этих пошлых деталях. Кстати, о банке. Я вчера кое-что получил от управляющего. Скажем, у меня есть 27 фунтов. Это превышение кредита, я полагаю. Но у меня есть деньги. Пиши издателям». Я уступила с сомнением. Книги отца приносили больше славы, чем денег. Но идея поехать в Родезию мне очень понравилась. «Суровые и молчаливые люди», — бормотала я в экстазе. Затем что-то в облике моего родителя меня удивило. «На тебе разные ботинки, папа», — сказала я. «Сними коричневый и надень черный. И не забудь шарф, сегодня очень холодный день». Через несколько минут отец гордо вышагивал по улице, правильно обутый и закутанный в шарф. Он вернулся поздно в тот вечер, и я увидела, что, к моему сожалению, шарф и пальто исчезли. «Бог мой, Энн, ты совершенно права. Я снял их, чтобы пойти в пещеру. Там всегда так извозишься». Я сочувственно покачала головой, вспомнив случай, когда отец вернулся, измазанный буквально с головы до пят, плейстоценовой глиной. Основной причиной, почему мы поселились в Литл Хэмпсли, было соседство с пещерой Хэмпсли, богатой хорошо сохранившимися отложениями реньякской культуры. У нас в деревне был крохотный музей. Его хранитель вместе с моим отцом проводили большую часть времени, работая неспешно в подземелье и поднимая на свет Божий останки покрытых шерстью носорогов и пещерного медведя. Отец надрывно кашлял весь вечер, а на следующее утро у него поднялась температура, и я послала за врачом. Бедный отец, ему вечно не везло. Это оказалась двусторонняя пневмония. Он умер 4 днями позже.